Совесть в искусстве. Я никогда не мог заставить своего компаньона Энди Такера держаться в законных границах благородного жульничества, сказал мне однажды Джефф Питерс. Энди не способен к благородству. У него слишком большая фантазия. Он, бывало, изобретал такие мошеннические, такие сверхфинансовые способы добывать деньги, что на них наложила бы вето даже железнодорожная компания. Сам же я принципиально никогда не брал у своего ближнего ни одного доллара, не дав ему что-нибудь взамен, будь то медальон из фальшивого золота, или семена садовых цветов, или мазь от прострела, или биржевые бумаги, или порошок от блох, или хотя бы за трещины. Наверное, какие-нибудь мои предки происходили из Новой Англии, и я унаследовал от них стойкий и упорный страх перед полицией. Ну, а Уэндер — дословное дерево другой породы. Он, вероятно, мог бы проследить свою генеалогию только до какой-нибудь финансовой корпорации. Как-то летом, когда мы обретались на Среднем Западе и промышляли в долине Огайо семейными альбомами, порошками от головной боли и жидкостью от тараканов, Энди пришла в голову новая финансовая комбинация, подлежащая преследованию со стороны судебных властей. «Джефф», — говорит он, — «по-моему, пора нам бросить этих огородников и удостоить своим вниманием что-нибудь более питательное и плодовитое. Как тебе нравится идея нырнуть в самую гущу страны небоскребов и покусать каких-нибудь оленей покрупнее?» «Что ж», — говорю я, — «моя идиосинкразия тебе известна. Я предпочитаю честный и легальный бизнес, такой, как сейчас. Когда я беру деньги, я люблю оставлять в руках моего покупателя какой-нибудь осязательный предмет, чтобы он любовался им и не слишком следил, в какую сторону я смываюсь. Но если ты придумал что-нибудь новенькое, Энди, — говорю я, — выкладывай, послушай. Не так уж я привержен к мелкому жульничеству, чтобы отказаться, если взамен предложат что-нибудь лучшее». «Я подумывал, — говорит Энди, — устроить небольшую облаву, так, без собак, без егерей и без особого шума, на обширное стадо американских мидасов, которые в просторечии зовутся питтсбургскими миллионерами». «В Нью-Йорке?» — спрашиваю я. «Нет, милейший, — говорит Энди, — в Питтсбурге. Они водятся главным образом там. Нью-Йорка они не любят. Бывают там изредка, и только потому, что от них этого ждут». Питтсбургский миллионер, попавший в Нью-Йорк, все равно, что муха, попавшая в чашку горячего кофе. Люди смотрят на него и говорят о нем, а удовольствия никакого. Нью-Йорк издевается над ним за то, что он просаживает уйму денег в этом городе на смешек и снобов. На самом же деле он там ничего не тратит. Я однажды видел запись расходов, которую один житель Питтсбурга, стоивший 15 миллионов, составил после того, как прожил 10 дней в Нью-Йорке. Вот какова эта запись. Проезд по железной дороге туда и обратно – $21. Проезд в кэбе в отеле обратно – $2. Счет в отеле по $5 в день – $50. На чай – $5750. Итого – $5823.00. «Вот он, голос Нью-Йорка», – продолжает Энди. «Этот город сплошной официант. Если дать ему на чай слишком много, он станет у двери и будет острить на ваш счет с мальчишкой-привешалки. Когда житель Питтсбурга хочет тратить деньги и наслаждаться жизнью, он сидит дома. Там-то мы и будем его ловить».